Глава 6. «Господин начальник», — пришел к инженеру перед самым отъездом в Вальник, — «я не могу ехать без денег. Вы останетесь, но я не могу возвратить вам взятые уже 100 рублей. Что ж делать? Я заплачу их из своего кармана за науку». Наступило молчание. «Все, что я могу вам сделать, — проговорил инженер, — это приказать взять вам билет 3-го класса. Из гостиницы не выпускают. Ну уж я тут ничего не могу». Если я дам им расписку, попрошу вашу контору высылать им деньги из моего жалования. Вы хозяин ваших денег. Я хотел просить вас поручиться. Нет. Семье хоть что-нибудь выслать. И жалование за этот месяц, если вы дадите адрес, контора вышлет. За этот месяц? Чем же я жить буду? Чем заплачу за проезд? Я ничего больше не могу сделать. Господин начальник, ну хоть вот что. Вам люди в контору нужны? У меня есть племянница. Здесь. Возьмите ее чертежницей. Инженер уже слышал об этой племяннице, найденной на улице, и быстро, возмущенно ответил. «Ни в каком случае». Вальник от инженера отправился в контору. Там же шла предотъездная сутолока, закупоривали инструменты, заколачивали ящики. Младший инженер с большими ногами бегал по комнате, кричал и ругался. Техники и десятники, рассевшись на стульях и ящиках в приемной, вели веселый разговор людей, которые завтра-послезавтра бросят этот чуждый для них город. С тем, чтобы никогда, вероятно, больше не возвратиться в него. Что-то сбродное, цыганское, бесшабашное, а с ним и веселое чувствовалось во всей этой группе случайно столкнувшихся между собой людей. Вальник, потеряв надежду на то, чтобы урвать денег у инженера, поднялся на новую комбинацию. У кого 5, у кого 10, у кого и рубль. Вальник насобирал около 50 рублей у своих товарищей с клятвенным обещанием возвратить их немедленно после первой получки.